10 июля, среда. Пасмурная, холодная погода. Три промывания. Я составляю конкуренцию покойному Людовику XIII. Сильная усталость. День крайне насыщенный. Утром художник Кибрик показывает свои композиции к большому иллюстрированному изданию Кола Брюньона. Кола Брюньон с иллюстрациями Кибрика 1906-1978 был опубликован в 1935 году. С точки зрения вкуса они варварские, но интересные, чувствуется большой талант. Кибрик остается в горках весь день, чтобы сделать наброски к портрету. Месяц назад молодой и крепкий человек перенес сильный приступ люмбаго и подагры, вызвавший временный паралич нижних конечностей. Сейчас он поправился, но боится слечь снова. С ним пришел директор государственного издательства «Художественная литература» Накаряков, сибиряк с крупным толстым лицом. Накаряков, 1881-1970, участник революционного движения в России с 1899 года. С 1922 года работал в госиздате. Он принес мне свои книгоиздательские расчеты. Какова прибыль от моих изданий, что было отчислено Московскому университету от 30 до 40 тысяч рублей, какая сумма теперь записана на мое имя, что из моих произведений будет опубликовано в этом году, что в будущем. Планируются очень большие тиражи. Когда он узнает, что я готовлю том литературных эссе, он торопит меня. В СССР сейчас мода не столько на политические произведения, сколько на литературные, знак времени. Завтрак с Кибриком и Накаряковым за столом Горького. В 4:30 приходят делегации к Горькому и ко мне. Около 40 сотрапезников садятся за длинный стол, накрытый к чаю. Делегация самых отважных молодых парашютисток. Делегация женщин рабочих метростроя. Делегация от комсомола. Союз коммунистической молодежи. Небольшая группа пионеров из Армении, мальчиков и девочек, находящихся в Москве проездом. Одна из парашютисток, маленькая толстушка с простоватыми манерами, приземистая, но тонкокосная, по просьбе Горького рассказывает с ужасным апломбом о своих впечатлениях от прыжков. Сначала тренировка на земле. Разреженность воздуха увеличивается постепенно. На высоте 6000 метров умственные способности нарушаются. Забываешь, как пишутся буквы. Врачи предупреждают, что высота свыше 6000 метров губительна. Они решают подняться еще выше, все выше и выше. Прыгают с высоты более 7000 метров, как горошины. Прыгают дюжинами. С самолета, сопровождающего их, чтобы в случае необходимости оказать помощь. Кричат: «Вы живы? Пошевелите рукой, если живы». Мы спрашиваем: «Значит, во время прыжка с парашютом можно разговаривать?» «Во время прыжка», — отвечает она, — «мы постоянно переговариваемся между собой». Иногда в молочном тумане белые купола парашютов становятся невидимыми, и тогда самолет теряет их. Случается, они попадают в воздушные течения, которые относят их далеко в сторону, и они не могут выполнить прыжок. Если они оказываются в опасной ситуации, с самолета им сбрасывают на помощь парашютиста, как утверждают, — добавляет она. И с фанфаронством распетушившейся курочки рассказывает, как однажды на помощь одной из них, упавшей в лес, был сброшен парашютист-мужчина, но та сумела обойтись без его помощи, а потом еще и его спасла. Она указывает на ту, с которой произошла эта история. Красивая девушка с добрыми, улыбчивыми глазами краснеет. Бывает, что сильный порыв ветра бросает парашютистку на землю. Она может удариться и получить травму. У одной из них были сломаны обе ноги, и она целый год пролежала, прежде чем вновь вернулась к прыжкам. Ее тоже показывают нам. «Мы не профессионалы», — говорит девушка. «Я, например, работаю на заводе. Мы делаем все, чтобы защитить страну, если на нас нападут». И она говорит о сокрушительной силе этих тысяч живых снарядов, которые обрушатся с неба, если это понадобится. Потом рассказывает, как их суеверно боятся старики в деревнях. под Тулой одна старуха-крестьянка закричала, увидев ее. «Ты кто? Черт? Нет, человек. И такая же, как и мы. Ну-ка, дай пощупаю». «Пощупай, бабушка, если хочешь». Она подошла. «Нет, боюсь. Еще укусишь». Приходят еще 4-5 человек, и тогда они ощупывают ее все вместе. «Да, надо же, такая же, как и мы». Горький в восторге. Он хочет, чтобы они записали то, что говорят. Затем какая-то маленькая худая женщина из метростроевских рабочих с такой же смелостью обращения, речей и взгляда, как хорошо все они смотрят прямо в глаза, радостно и гордо рассказывает о тяжелой работе, о встреченных под землей грунтовых водах, об опасностях и хладнокровии хрупких женщин, которым удалось уломать начальство, которое не хотело их брать на работу. Презрительно отзываются об английских и американских инженерах, которые не верили в то, что они смогут выполнить задание и управлять машинами. Они научились не только ими управлять, но и делать их. Они говорят, что их в работе поддерживает постоянное присутствие руководителей, Кагановича, день и ночь ползавших вместе с ними по узким проходам, подбадривавших советами. Все это кончилось, как рассказ парашютистки, обязательной тирады, речитатива облигато, в адрес короля Сталина и его великих товарищей, что было отнюдь не забавно, так как походило на выполнение официального распоряжения. Однако при виде пылкой увлеченности рассказчиц невозможно было определить, что в этих апологиях идет от непосредственного чувства, а что от приказа. Возможно, для них это ритуал, которому они следуют добровольно, потому что так принято, так должно быть. И не надо забывать о чувстве соперничества, одушевляющем этих героических женщин рядом с их товарищами, мужчинами. Метростроевки дерзко полагают, что своим присутствием они воспитывают мужчин, учат их хорошим манерам, заставляя следить за своей речью. Я вижу, как некоторые из комсомольских вожаков хмуро ухмыляются и сердито вращают глазами. Еще несколько женщин рассказывают о своих впечатлениях. В свою очередь, глава комсомольцев произносит небольшую речь, заканчивая ее тирадами в честь СССР, в честь Горького и меня. На встрече присутствовали секретари ЦК ВЛКСМ во главе с генеральным секретарем Косаревым 1903-1939. Надо отметить, что когда они говорят о своей работе и личных достижениях, они более чем скромны и склонны недооценивать себя. По воле случая здесь оказался писатель Всеволод Иванов с женой. Он только что вернулся с Международного конгресса писателей в Париже и рассказывает о нем. Наконец, юные пионеры и пионерки из Армении наивно рассказывают о своей работе, о своих недостатках и стремлении справиться. Все это заканчивается армянскими песнями и танцами, в которых выделяются задорной грацией 2-3 девочки, одетые в национальные костюмы, разноцветные шаровары и красные курточки. Естественно, после этого мы все вместе фотографируемся в парке. Горький, отвечая юным пионерам, говорит, что он счастлив видеть вокруг себя такую пламенную молодежь, готовую к борьбе с врагами. «Их нужно уничтожить», — говорит он, — «потому что они негодяи». Эта грубая выходка лишает его привычного спокойствия, он хмурит брови и стучит кулаком. Вечером после ужина, я ужинал в своей комнате, я смотрю документальные фильмы «Парад 30 июня», где вижу себя шагающим и участвующим в овациях, «Покорение Дикой Азии», «Тайги», «Таджикистан», «Биробиджан», преображенные еврейскими поселенцами. Слушаю по радио первые сцены из инсценировки моего «Калабрюньона», музыка Вадима Кочетова, актер великолепен. Слушаю, не узнавая своего голоса, как обращаюсь к советским слушателям, приветствую их. Затем беседую с Ягодой, давним и грозным шефом ГПУ, теперь наркомом внутренних дел. Разговор серьезный. Речь идет о Викторе Серже, докторе Гартахе и Блоке, директоре времени. Дело Гартаха быстро прекращено, он полностью реабилитирован. Он попал в дело о бактериологах, убивших большое количество лошадей, но его непричастность была быстро доказана, и теперь ему возвращено полное доверие. Что касается Блока, то Ягода, кажется, согласен со мной и обещает перевести его в самое ближайшее время в Самарканд. Но когда речь заходит о Викторе Серже, Кибальчиче, я слышу глубоко презрительное мнение. Его считают авантюристом, хулиганом, лжецом, человеком, для которого нет ничего святого. И все-таки разные ходатайства за него так утомили, что они, кажется, уже готовы его выпустить, несмотря на неприятности, которые он может или попытается причинить СССР, будучи за границей. Его слишком мало ценят, чтобы беспокоиться об этом. Кому верить? Честному Жаку Минилю и Мадлен Маркс, делающим из Сержа великого мученика? Миниль, французский литературный критик, печатался в журнале «Эроп», друг Ролана. Мадлен Маркс, одна из участниц группы «Кларте», принадлежавшая к ее антибарбюсовскому крылу, которое было близко троцкизму. Или же всем тем, с кем я говорил здесь и кто его презирает. У страшного Ягоды тонкие черты лица, и выглядит он уставшим, но изысканным и еще молодым человеком, несмотря на седину довольно редких волос. Он напоминает мне Маруа, но более утонченного. Темно-коричневая форма прекрасно сидит на нем. Говорит он спокойно и вообще весь олицетворение мягкости. Он возмущается отсутствием советской юриспруденции, идеи мщения и говорит о проявленной им лично заботе о гигиене заключенных. Он говорит, в частности, о подмосковном лагере, где содержится 200 тысяч заключенных и где не зарегистрировано ни одного случая болезней. Но, кажется, он находит естественными высылки из Ленинграда. Добавляет только, что когда обнаруживается ошибка, высланных возвращают обратно. Он не придает значения страданиям и тому, что больше, чем страдания, чувствам, испытываемым людьми, пока выясняются подробности. Когда я спрашиваю, почему бы на время проверки высылаемых не помещать в концентрационный лагерь под Ленинградом, он не соглашается, говоря, что они не имеют права задерживать высылаемых, что те свободны, то есть могут свободно жить в месте предписания. Это преподносится как великая милость, высылка и при этом щепетильная забота о сохранении их человеческого достоинства. Высланные, которые относятся к той же категории, что и Серж, обязательно обеспечиваются и работой, и средствами к существованию, говорит Ягода. После отбывания срока, 3 года для Сержа, они получают право свободного передвижения по СССР, за исключением Ленинграда и Москвы, куда могут приезжать, но жить там не могут. Ягода обещает представить мне официальный рапорт о том, как живет и чем занимается Серж с момента ареста, и повторяет: он авантюрист. Горький вспоминает о деле Истрати, о книгах, инспирированных и даже написанных Сержем под именем Истрати. Ягода говорит, что ему это дело хорошо известно, но не оно послужило причиной ареста Сержа. Когда его задержали в первый раз, он дезавуировал троцкистскую партию и торжественно заявил, что не имеет к ней больше никакого отношения, но позже его арестовали из-за участия в троцкистском заговоре. Я повторяю, кому верить? Ягода вызывает симпатию. Не хотелось бы ставить под сомнение то, что он утверждает. Но когда он заявляет, что в СССР отменена цензура писем и что свободно пропускают даже письма белых, он мягко сетует на то, что режим слишком либерален, задаешься вопросом, действительно ли он не знает, что происходит в его департаменте, или же считает нас наивными простаками. Утверждением Ягоды противоречит заявление других высокопоставленных руководителей, которые порой проговариваются. Так неосмотрительный и импульсивный Аросев как-то сказал нам: «В СССР все письма открытые». Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, постраничные примечания, отмеченные звездочкой, принадлежат Ролану. Как будто бы мы не знаем, что письма, адресованные нам и нашим друзьям, перлюстрируются и приходят распечатанными, с грубым и бессовестным штемпелем на конверте. Извлечено из почтового ящика в поврежденном виде, конверт плохо заклеен. Я думаю, что полиция Фуше действовала бы осмотрительнее. Надо не перепутать письма, раскладывая их обратно по конвертам, а то ведь нам однажды пришлось столкнуться и с такой ошибкой. Но даже зная все это, испытываешь чувство вины за свои сомнения, глядя в честные и кроткие глаза Ягоды. Не возникает ли пролетарская аристократия? Отдельным людям присваивается титул «знатный», присваивается целым семьям, отличившимся в работе. Так я получаю приветствие от знатной семьи Шульгиных из колхоза имени Мирового Октября на Северном Кавказе в районе Азова. Несомненно, донские казаки.